Эпизод 4. Министерство иностранных дел Норвегии, Виктория Террасе, 5 октября 1999 года. Главный советник Министерства иностранных дел Бернт Бранхёук стремительно шел по коридору. Полминуты назад он вышел из кабинета, а через 45 секунд должен быть в совещательной комнате. Он играл мускулами плеч, сознавая, как они выпирают под пиджаком, ощущая, как натягивается материя. Вот она, латиссимус дорси, спинная мышца, развитая у лыжников. В свои 60 Берн выглядел не старше 50. Не то чтобы он был вечно занят своей внешностью, просто следил за собой. Это не слишком сложно. Каждый день выполнять физические упражнения, которые ему даже нравились. Зимой проводить пару часов в солярии и регулярно выщипывать седые волоски из кустистых бровей. «Привет, Лиза!» – бросил он, пробегая мимо ксерокса. Молодая практикантка вздрогнула от неожиданности и успела лишь слабо улыбнуться ему вслед. Но он уже исчез за очередным поворотом коридора. Лиза недавно получила диплом юриста. С ее отцом Бранхёук когда-то учился в школе. Лиза работает здесь всего 3 недели. Отныне пусть знает, что главный советник МИДа, самый большой начальник в этом учреждении, знает ее в лицо. И он, конечно, сможет ей помочь при случае. Уже подлетая к двери, Бранхёук услышал гул голосов. Он посмотрел на часы. 75 секунд. Затем вошел, мгновенно окинул взглядом совещательную комнату и отметил, что присутствуют представители всех заинтересованных инстанций. «Ага. Вы, значит, и есть Бьярне Мёллер?» Он широко улыбнулся и через стол протянул руку высокому тощему мужчине, сидевшему рядом с Анной Стёрксен, начальником полицейского участка. «Мёллер, вы ведь НОП?» «Я слышал, вы участвуете в горнолыжной эстафете на Холмен-Коллинской трассе?» Это была одна из уловок Бранхёуга. Так он составлял первое впечатление о новых знакомых. То, чего не давало ни одно резюме. Ему особенно нравились такие вопросы и профессиональные сокращения, вроде НОП, начальник отделения полиции. Бранхёуг сел, подмигнул своему старому другу Курту Мейрику, начальнику службы безопасности полиции, и принялся рассматривать других людей за столом. Еще никто не знал, кому же будет поручено общее руководство, так как теоретически представители всех инстанций – управления делами премьер-министра, полицейского округа Осло, службы разведки Министерства обороны, сил быстрого развертывания и, собственно, Министерства иностранных дел – находились в равных условиях. Совещание было организовано по инициативе УДСПМ, управделами премьера, но ни у кого не было сомнений, что ответственность за операцию будет возложена на руководство полицейского округа Осло во главе с Анной Стёрксен и службу безопасности Курта Мейрика. А статс-секретарь из управления делами сидел с таким видом, будто сам не прочь порулить. Бранхёук закрыл глаза и стал слушать. Обмен любезностями прекратился, гул голосов постепенно утих. На секунду воцарилась тишина. Но потом началось шуршание бумаги, щелканье ручек. Все начальники, как водится, явились со своими личными референтами, на случай, если после встречи придется свалить вину друг на друга. Кто-то откашлялся, но, во-первых, этот звук послышался не из того угла комнаты, а во-вторых, перед выступлением откашливаются не так. Наконец, кто-то сделал глубокий вдох и приготовился говорить. «Давайте начнем», — сказал Бернт Бранхёук и открыл глаза. Все взгляды устремились на него. Каждый раз одно и то же. Приоткрытый рот статс-секретаря, кривая улыбка госпожи Стёрксен, означающая, что ее обладательница знает всю подоплеку происходящего, а у остальных пустые лица, устремленные на него, и в них ни тени подозрения, что все уже давно решено. Я рад приветствовать вас на первом заседании Координационного совета. Наша задача – обеспечить безопасность четырех самых значимых людей на планете во время их пребывания в Норвегии. Послышались сдержанные смешки. 1 ноября, в понедельник, в страну приезжают лидер ООП Ясир Арафат, израильский премьер Эхуд Барак, премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин и, самое главное, в 6:15, ровно через 59 дней, в столичном аэропорту Гардермуэн приземлится самолет с американским президентом на борту. Бран Хёук быстро переводил взгляд с одного лица на другое и, наконец, остановил его на своем новом знакомом Бьярне Мюллере. «Что, прямо скажем, не такая уж государственная тайна», — добавил он и так добродушно рассмеялся, что Мюллер тут же забыл всю свою нервозность и тоже засмеялся. Бран Хёук широко улыбнулся, демонстрируя свои крепкие зубы, ставшие еще белее после очередного посещения стоматолога. «Мы не знаем точно, сколько человек приедет», — продолжал Бран Хёук. «В Австралии у президента было 2000 человек сопровождения, в Копенгагене — 1700». Послышался ропот. «Но, судя по моему опыту, можно сделать предположение, что, скорее всего, будет человек 700». Говоря это, Бран Хёук знал, что его предположение вскоре подтвердится, так как несколько раньше ему по факсу прислали список из свыше 712 желающих приехать. «Кто-то, быть может, подумает, зачем президенту столько народа для всего лишь двухдневного саммита. 700, если мои расчеты верны, именно столько человек было с императором Фридрихом III, когда он в 1468 году поехал объяснять папе римскому, кто в мире хозяин». Снова смех. Бран Хёук подмигнул Анне Стёрксен. Эту фразу он вычитал в газете «Афтенпостен». Затем всплеснул руками. «Я думаю, не нужно объяснять, как это мало, 2 месяца. И это означает, что нам следует проводить координационные собрания ежедневно в 10 часов в этой комнате. И пока эти четверо ребят на нашей ответственности, забудьте про все остальное. Никаких отпусков и отгулов, никакие болезни не будут вам оправданием. Есть вопросы или можно продолжать?» «Но мы полагаем», — начал статс-секретарь, — «депрессии в том числе», — оборвал его Бран Хёук. Бьярне Мюллер невольно расхохотался. «Но мы...» — снова начал статс-секретарь. «Пожалуйста, Мейрик», — вдруг повысил голос Бран Хёук. «А?» Шеф СБП Курт Мейрик поднял свою блестящую бритую голову и посмотрел на Бран Хёуга. «Вы ведь хотели рассказать нам о том, как СБП оценивает возможную опасность?» — спросил Бран Хёук. «А, это!» — сказал Мейрик. «У нас есть с собой копии». Мейрик был из Тромсё и говорил на характерно непоследовательной смеси родного диалекта и букмола. Примечание. Букмол — норвежский книжный язык на основе датского, в отличие от лансмола, основанного на диалектах. Конец примечания. Он кивнул женщине, сидящей рядом с ним. Бран Хёук тоже посмотрел на нее. Без сомнения, не накрашена, короткие темные волосы небрежно пострижены и сколота нелепой заколкой. А ее синий шерстяной костюм поистине вызывал тоску. Но хотя она чересчур серьезно хмурила лоб, как это часто делают сотрудники женщины, боясь, что иначе их не воспримут всерьез, Бран Хёугу все это даже нравилось. У нее были нежные карие глаза, а высокие скулы придавали ей аристократический, почти ненорвежский вид. Он видел ее и раньше, но тогда у нее была другая прическа. Как же ее звали? Кажется, что-то библейское. Рахиль, Ракель. Может, она недавно развелась, тогда ее нынешняя прическа вполне объяснима. Она наклонилась к портфелю, который стоял между ней и Мейриком, и взгляд Бран Хёуга непроизвольно скользнул по ее блузке, но та была застегнута под горло, и ничего интересного увидеть не удалось. Интересно, ее дети уже ходят в школу? Может, пригласить ее на ужин в какой-нибудь отель в центре? «Я думаю, будет достаточно короткого устного резюме», — произносит он. «Хорошо. Я только хотел бы сказать, прежде начал статс-секретарь, может, дадим Мэрику закончить, а потом ты будешь говорить сколько тебе угодно, Бьорн?» Брандхёг впервые назвал статс-секретаря на «ты». «СБП считает, что угроза покушения или иного членовредительства наличествует», — сказал Мэрик. Брандхёг улыбнулся. Уголком глаза он заметил, что то же самое сделала и Анна Стёрксон. Шустрая девица превосходно сдала экзамен по праву, незапятнанный бюрократический послужной список. Может, стоит как-нибудь пригласить ее с мужем к себе на обед? Брандхёг с женой жили в просторной бревенчатой вилле у границы с Нюрнбергом. Только лыжи надел и начинай прогулку. Бернд Брандхёг любил свою виллу, но его жене она казалась чересчур мрачной. Старое темное дерево ее угнетало, и лес вокруг ей вовсе не нравился. Да, пригласить на обед. Старые бревна и форель, которую он сам наловит. Это будет правильный сигнал. Позвольте вам напомнить, что 4 американских президента погибли от рук убийцы. Авраам Линкольн в 1865 году, Джон Гарфилд в 1881, Джон Кеннеди в 63-м и... Мэрик повернулся к женщине с высокими скулами и по ее губам прочел забытое имя. Ну да, Маккинли в... 901-м. Добродушно улыбнулся Брандхёг и взглянул на часы. Точно. Ну, на протяжении американской истории были и другие покушения на Гарри Трумэна, Джеральда Форда и Рональда Рейгана. Во время президентства также устраивались серьезные покушения. Брандхёг кашлянул. Вы забываете, что в нынешнего президента несколько лет назад стреляли, или, по крайней мере, обстреляли его дом? Это верно. Но мы не рассматриваем подобные инциденты, их очень много. Я позволю себе сказать, что за последние лет 20 на каждого американского президента было совершено по дюжине покушений. А то и больше. Просто пресса об этом не очень-то распространялась. А почему? Начальнику отделения полиции Бьярна Мюллеру показалось, что он задал этот вопрос про себя, и он очень удивился, услышав собственный голос. Он сглотнул, заметив, что все внимательно смотрят на Мэрика, ожидая ответа. Но помочь ничем не мог и беспомощно посмотрел на Брандхёга. Советник утешительно подмигнул ему. «Ну, как вам известно, обычно о раскрытии покушений не трубят», — сказал Мэрик и снял очки. Они были похожи на очки инспектора Деррика из фильма «Очки хамелеоны», такие очень любят рекламировать в каталогах. К тому же, как известно, покушение почти так же заразно, как самоубийство. Кроме того, мы, сыщики, не любим рассказывать о наших методах. «Какие охранные мероприятия планируются?» — прервал его статс-секретарь. Женщина с высокими скулами протянула Мэрику листок. Тот надел очки и начал читать. «В четверг прибудут 8 сотрудников спецслужб, и мы начнем прочесывать отели, изучать маршрут поездки, проверять на благонадежность тех, кто будет непосредственно рядом с президентом, и инструктировать наших полицейских. Я думаю, что дополнительно мы привлечем людей из Румерики, Аскера и Берума». «Для чего?» — спросил статс-секретарь. «Преимущественно для охраны, американского посольства, гостиницы, где будет жить сопровождение, автопарк. Короче говоря, всех, кроме президента. Этим будет заниматься непосредственно СБП и спецслужбы». «Что-то мне не верится, что вам хочется заниматься охраной, Курт», — ухмыльнулся Брандхёг. При этих словах Курт Мэрик натужно улыбнулся. В 1998 году, во время совещания министров экономики в Осло, СБП отказалась выставлять охрану, ссылаясь на то, что, по их данным, риск был минимален. На второй день конференции Управление по делам иностранцев обратило внимание МИДа на то, что один из норвежцев, утвержденный СБП на должность шофера для хорватской делегации, боснийский мусульманин. Он приехал в Норвегию в 70-х и получил норвежское гражданство, но в 1993 году его родители и четверо братьев и сестер погибли из-за резни, устроенной хорватами в Мостаре, в Боснии и Герцеговине. В его квартире при обыске нашли две ручные гранаты и написанное им письмо самоубийцы. Конечно, журналисты об этом не пронюхали, но последовала такая головомойка, что дальнейшая карьера Курта Мейрика висела на волоске, если бы не Бернд Бранхёук. Дело замяли после того, как парень, который занимался непосредственным утверждением персонала, написал рапорт об отставке. Бранхёук уже и не помнил, как звали того молодого полицейского, но сотрудничество с Мейриком с тех пор шло со скрипом. «Бьёрн!» — Бранхёук хлопнул в ладоши. «Теперь нам всем ужасно интересно, что ты хотел поведать миру. Валяй!» Бранхёук скользнул взглядом по лицу соседки Мейрика. Мгновенно, но успел заметить, что та смотрит на него, точнее, в его направлении. Однако взгляд ее был безразличным и отсутствующим. Вот бы поймать этот взгляд, разглядеть, что в нем таится. И эта мысль уносила его все дальше и дальше. «Кажется, ее зовут Ракель?»